Шалтай-болтай сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Все королевские слуги и вся королевская рать не могут шалтая, не могут болтая, шалтая-болтая собрать. Роберт Пен Уоррен. Вся королевская рать. Часть первая. Билли, Билли, Билли, Билли, Билли, Билли, Билли, Билли, Билли. Я хочу начать с конца. С того дня, когда постепенное нагромождение событий разрешилось стремительным финалом. Подобно тому, как груз в трюме елозит, расшатывает крепление и вдруг, сорвавшись, проламывает борт. Вечером, около 9, мне позвонили из Капитолия и сказали, что хозяин хочет меня видеть. Когда я приехал, весь дом, несмотря на поздний час, был освещен. В этом не было ничего удивительного. Шла сессия законодательного собрания, и я попал в самую толчею. Законодатели закрыли лавочку и циркулировали по коридору, скопляясь в тех стратегических пунктах, где стояли латунные плевательницы. Хозяина я заметил не сразу. Он стоял в стороне с несколькими сенаторами, а на почтительном расстоянии толпились зеваки, нежившиеся в лучах его славы. Сбоку я увидел Рафинада. Рафинад был человеком хозяина и, казалось, никогда не расставался со своим вороненным пистолетом, который торчал у него под мышкой, словно опухоль. А Рафинадом его звали потому, что он вечно сосал сахар. Хозяин стоял, сцепив руки за спиной, и слушал одного из сенаторов. Прошло 4 или 5 минут, а хозяин все стоял и слушал. Наконец я увидел, что с него хватит. Он кивнул мне, и мы отправились наверх. Мы вышли в большой вестибюль и пошли вдоль восточной стены его, туда, где были встроены лифты. Когда мы приближались к статуе генерала Монфота, великого истребителя индейцев, удачливого земельного спекулянта, первого губернатора штата, я заметил прислонившегося к пьедесталу человека. Я знал этого человека с тех пор, как себя помнил. Он шагнул к нам, но на меня не взглянул. Хозяин свернул к нему и протянул руку. Какой-то миг человек стоял неподвижно, потом он тоже протянул руку. Тут я увидел, что он держит в руке. И в тот миг, когда мои глаза узнали предмет, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем. Я не слышал звука, потому что он утонул в более громком стаккато выстрелов, раздавшихся слева от меня. Я поднял голову и увидел Рафинада и дымящийся ствол его автоматического. Тот человек качнулся, отступил на шаг, остановил на мне укоризненный, затуманенный мукой взгляд, и тут же вторая очередь швырнула его на пол. Пули прострочили его грудь от бока до бока. Вся грудь была вдавлена. Он уже умер. Хозяина я не увидел, не попал, подумал я. Губернатор убит. Губернатор. Губернатор. Много позже вернулось ко мне ощущение реальности, и мне удалось собрать части головоломки и составить из них связную картину. Все началось много лет назад, когда я работал в Chronicle политическим обозревателем. Политический обозреватель Джек Берден. Я вел в газете колонку и был элитой. И вот судьба. Да, судьба любит пошутить, это точно. Судьба входит в дверь захудалого бара, ростом в 1,80 м, широковатой грудью, с коротковатыми ногами, одетая в бумажный полосатый костюм, в длинных брюках, спадающих гармошкой на черные штиблеты, их не мешало бы почистить, в высоком крахмальном воротничке, как у старост в воскресных школах. Счастлив с вами познакомиться, мистер Дордон. Вилли Старк. Судьба является в таком обличии. И разве ее распознаешь? Итак, тогда я узнал, что его зовут Вилли Старк, что у Виллиного папы ферма неподалеку от Мейзен-Сити, что Вилли женат на учительнице, которую зовут Люси. Нет, нет, нет. Спасибо. Мне не надо. Люси не одобряет спиртного. Нет, нет, нет, нет, нет. И пиво не стоит, благодарю вас. Что еще? Вилли изучал право и собирался держать экзамен на адвоката. Был он тогда окружным казначеем в Мейзен-Сити, этой богом забытой дыре, и приезжал в тот раз в город по делам. В Мейзен-Сити собирались строить школу. Нам очень нужна школа, мистер Бертон. Очень. О, благодарю вас. Вот ситробы я действительно выпил. Благодарю вас. После этой встречи деревенский паренек Вилли мне долго не попадался. Потом я снова увидел его. Дело в том, что этот малый пытался провалить в окружном совете жульническую смету на постройку школы, после чего он перестал быть казначеем, жена его перестала преподавать в школе, и жить они перебрались на ферму. Вот туда-то я и отправился, поскольку моему редактору срочно понадобился для первой полосы Вилли Старк в качестве косноязычного глашатая косноязычной массы честных граждан. Я приехал. Вилли принялся рассказывать и рассказывал часов до 11. Они хотели перешагнуть через меня. Думали, что я на все пойду, если мне прикажут. Они хотели переступить через меня, как через лужу. Люси сидела с нами в гостиной дома папы Старка, где мне было предложено заночевать. Шила у лампы за столом, на котором лежала большая Библия и альбом в плюшевом переплете. Милый, да не думай ты о них. Мне вот все равно. Пусть не пускают меня в школу. Я и сама не хочу преподавать в школе после того, что случилось. Они все тут одна шайка. Рука руку моет. А я им ясно пришелся не ко двору. Вилли шумно расхаживал по комнате, чуб свесился ему на глаза и придавал сходство с норовистой лошадью. Он расхаживал и все говорил, говорил, говорил. Если коротко, дело было вот в чем. Школу в Мейзен-Сити построили. Получилась школа самая обыкновенная, Большая кирпичная коробка с пожарными лестницами по бокам. Прямые железные лестницы, прикрепленные к наружным стенам. Это случилось через 2 года после постройки. Была учебная тревога, и ребята с верхних этажей полезли на пожарные лестницы. В западном крыле первыми вылезли на лестницу самые младшие, и они не умели быстро спускаться по перекладинам. За ними пошли большие ребята из 7-х и 8-х классов. Маленькие задерживали движение, поэтому лестница и железная площадка наверху были забиты детьми. Кладка не выдержала. Болты, крепившие лестницу к стене, вырвало. И сооружение завалилось, раскидав ребят во все стороны. 3 были убиты на месте. 10 или 12 сильно расшиблись. Я знал, что подрядчик мошенник. Я кричал об этом всюду. Никто и слушать не хотел. А когда им все-таки надоело то, что я кричу об этом, они меня просто выставили. И вот, пожалуйста, этот гад поставил для школы негодный кирпич. Негодный кирпич. Бедные ребятишки. Ну что же, Вилли, надо думать, вы теперь вернетесь к политической деятельности. Политическая деятельность? Зачем? Зачем Вилли снова иметь дело с этими жуликами? Вилли, ты не сможешь основательно заняться правом, если не будешь ездить в город. Экзамены на адвоката я уже сдал. Вилли, это же бесчестные люди. Посмотрим. Округ Мейзен-Сити упал Вилли Старку прямо в руки. А мой главный редактор получил своего глашатая. Читайте Кроникл! Вилли Старк! Фермер из Мейзен-Сити! Кандидат в губернаторы! Читайте Кроникл! Вот так в одно прекрасное утро Вилли проснулся кандидатом в губернаторы. Вернее, одним из тех, кто баллотировался в кандидаты от Демократической партии. А в нашем штате это все равно, что баллотироваться в губернаторы. Демократы у нас разбились на 2 основные фракции – Джо Гаррисона и МакМерфи. Джо Гаррисон был губернатором раньше, а МакМерфи теперь и хотел остаться на своем посту. Шансы были примерно равные. Это обстоятельство и вернуло Вилли к политической жизни. К нему приехали несколько столичных джентльменов в полосатых брюках. Столичные джентльмены – убедили Вилли, что он спаситель штата и что в истории со школой видна рука Божья. По обычным понятиям Вилли не был религиозен, но история эта поселила в нем мысль, которую разделяли многие его сограждане, что он находится в особых отношениях с Богом, судьбой или просто удачей. Итак, Бог воззвал к Вилли, и Вилли расписался в повестке. Он постригся, приобрел новую шляпу, новый портфель, куда был положен текст его речи. Он написал ее полностью и прочел Люси жестами, словно готовясь к школьному диспуту. Словом, Вилли был готов к заезду. Читайте Кроникл! Читайте Кроникл! Заезд начался! Кто из троих придет первым? Гаррисон! МакМерфи! Старк! Гаррисон! МакМерфи! Старк! Гаррисон! МакМерфи! Вот этим-то я и занимался. Я должен был освещать предвыборную кампанию Вилли Старка в «Кроникл». А эта достойная газета держала в ту пору курс на Джо Гаррисона. Вилли колесил по штату в хорошем подержанном автомобиле, купленном в рассрочку на 18 взносов, и видел свое лицо на плакатах, прибитых к заборам, телефонным столбам, к стенам сарая. Приехав в город, он наведывался на почту, узнать, нет ли письма от Люси, и шел на встречу с местными политиканами. а потом забирался в номер гостиницы, $2 с ванной, и принимался дорабатывать очередную речь. Дорогие сограждане, дорогие сограждане, дорогие сограждане, нам необходимо балансированные налоговые системы. Ой, дьявол, это на всю ночь. Налогом, подоходным налогом. Ох, кого еще принесло? Входите! Меня принесло. О, прошу прощения, Сэдди, входите, входите. У вас можно посидеть? Все, что вам будет угодно, дорогая. Идите вы к черту с вашими изысканными манерами. Мне угодно немного тишины, потому что этот растяпа топает и бубнит. Бубнит и топает. У меня в номере все слышно. Дорогие сограждане, дорогие... Ой, сидите, сидите, Сэдди, куда деваться? Будем терпеть вместе. Ну и работенка, господи. Сэдди Берг я знал давно. Последнее время она работала на Джо Гаррисона. Сэдди была ловкая дама. Она давно занималась политикой и прошла огонь и воду. А теперь, сограждане, если я не очень утомил вас, позволю себе... Боже, какой бред! Вникните в эти цифры. Ну, дубина. Не будем преувеличивать. И все же, когда вы намерены сообщить своим мальчикам, я имею в виду гаррисоновских мальчиков, что Вилли – это пустой номер? О чем это вы? Послушайте, Сэдди, мы ведь старые приятели, и не надо дядю обманывать. Я же не сразу бегу в газету, если что-нибудь узнаю. Ну, все подстроено, да? Сограждане, даже... Да бросьте же, все догадываются, кроме Вилли. Подстроено, да? Пожалуй. Дайте сигарету. Пожалуйста. О, кончились. Я сейчас спущусь в бар. Да, сидите, сидите. Ничего отвратительнее здешних сигарет я не видела. Сидите, у меня в номере есть, я сейчас принесу. Дорогие сограждане. Нет, дорогие сограждане. До того, как этот придурок начал топать, я совсем было настроился на то, чтобы подумать. Вернее, освежить в памяти свой основной жизненный принцип. А именно он меня сделал тем, что я есть. Принцип такой: чего вы не знаете, чего вы не помните, то вам не вредит, ибо не существует и никогда не существовало. Очень удобно. Шалтай-болтай, свалился во сне. А вот это ни к чему не помню. Не было этого. И все королевские слуги, и вся королевская рать не могут шалтая, не могут болтая, шалтая-болтая собрать. Не было, не было, не было и нет. Я забыл, начисто забыл, что на морском берегу, среди дубов и магнолий, рядом с домом моих родителей, стоял еще один дом. Жили там Стентоны, Анна и Адам Стентоны. Вот не помню, не помню, как мы росли вместе. Не помню, как с Адамом ходили под парусом по Мексиканскому заливу, как охотились и бродили по всей округе. И рядом была Анна, тонконогая девочка, 4 годами младше нас. А потом Анна уже была не маленькой девочкой, она стала большой. И я любил ее так, что жил, как во сне. Я люблю тебя, Джеки. И во сне мое сердце было готово разорваться, потому что весь мир жил в нем и рвался наружу, чтобы стать настоящим миром. Граждане, хорошая десятипенсовая сигара. Вот то, что нужно нашему штату. Молодец, дядя Вилли. Вот это существует. А того никогда не было.